И сказал, смеясь, Иван Васильевич: «Ну, мой верный слуга, я твоей беде, твоему горю пособить постараюсь. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый, да возьми ожерелье жемчужное. Прежде свахе смышленой покланяйся, и пошли дары драгоценные ты своей Алене Дмитриевне. Как полюбишься, празднуй свадебку, не полюбишься, не прогневайся». «Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич, обманул тебя твой лукавый раб, не сказал тебе правды истинной, не поведал тебе, что красавица в церкви Божией перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте. Уж потешьте вы доброго боярина и боярню его белолицую». За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович по прозванию Калашников. Шелковые товары раскладывает, речью ласковой гостей он заманивает, злато, серебро пересчитывает. Да недобрый день задался ему. Ходят мимо бари богатые, в его лавочку не заглядывают. Отзвонили вечерню во святых церквах, за Кремлем горит заря туманная, набегают тучки на небо, гонит их метелица распеваючи. Опустел широкий гостиный двор, запирает Степан Парамонович свою лавочку дверью дубовую, да замком немецким сопружиною. Злого пса ворчуна зубастого на железную цепь привязывает, и пошел он домой, призадумавшись, к молодой хозяйке за Москву-реку. И приходит он в свой высокий дом, и девица Степан Парамонович не встречает его молода жена, не накрыт дубовый стол белой скатертью, а свеча перед образом еле теплится. И кличет он старую работницу. «Ты скажи, скажи, Еремеевна, а куда девалась, затаилась в такой поздний час Алена Дмитриевна? А что, детки мои любезные, чай забегались, заигрались, с позаранку спать уложились?» «Господин ты мой Степан Парамонович, я скажу тебе диво дивное, что к вечерне пошла Алена Дмитриевна. Вот уж поп прошел с молодой попадьей, засветили свечу, сели ужинать, а по сю пору твоя хозяюшка из приходской церкви не вернулась. А что, детки твои малые, почивать не легли, не играть пошли, плачем плачут, все не унимаются». И смутился тогда думой крепкою молодой купец Калашников. И он стал к окну, глядит на улицу. А на улице ночь темнехонько, валит белый снег, расстилается, заметает след человеческий. Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, потом слышит шаги торопливые, обернулся, глядит, сила крестная. Перед ним стоит молода жена, самобледная, простоволосая, косы русые расплетенные, снегом инеем пересыпаны. Смотрят очи мутные, как безумные, уста шепчут речи непонятные. «Уж ты где, жена шаталась? На каком подворье, на площади, что растрепаны твои волосы, что одежа твоя вся изорвана? Уж гуляла ты, пировала ты, чай с сынками все с боярскими? Не на то пред святыми иконами мы с тобой, жена, обручались, золотыми кольцами менялись. Как запру я тебя за железный замок, за дубовую дверь окованную, чтобы свету Божьего ты не видела, мое имя честное не порочила».